Глава 9. Смерть Рафаэля. Болезнь. Завещание. Письмо современника. Скорбь народа. Преображение. Гробница Рафаэля. Вскрытие ее. Гёте о Рафаэле. 400-летний юбилей. Забвение Рафаэля и возвращение к нему. Барельеф Торвальдсена. Рафаэль в Эрмитаже. Мадонна Конестабеле. Покупка ее и новый закон. Три гения. Слова Гёте. В 1520 году, среди новых замыслов и неоконченных работ, в расцвете сил, всего 37 лет от роду, в самый день своего рождения, Рафаэль умер. Перенесясь мысленно в Рим Рафаэля, мы легко представим себе скорбь и отчаяние народа, папы и всех поклонников художника при вести о его болезни. Никто не успел даже привыкнуть к мысли об опасности. Так недолго был он болен и умер почти внезапно от сильной лихорадки. Схватил ли он простуду в катакомбах Рима при раскопках или иначе, неизвестно. Рассказывают, между прочим, что призванный вдруг к папе, Рафаэль поспешил в Ватикан и был очень разгорячен ходьбой. Проведя 2 часа в холодной зале Ватикана в ожидании и в горячей беседе со Львом X о храме Святого Петра, он, вернувшись домой, почувствовал озноб, и скоро его не стало. Благородный характер гениального художника успел проявиться и в последние минуты его жизни. Перед принятием святого причастия Рафаэль написал завещание, в котором не забыл ни родных, ни друзей. Прежде всего он обеспечил, конечно, свою любимую и верную подругу, позаботился о тех из своих учеников, которым заменял отца, дом подарил кардиналу Бибиене, а имущество оставил родным. Во время его болезни папа посылал по несколько раз в день узнавать о положении своего любимца. Современник Рафаэля, венецианец, случайно гостивший тогда в Риме, оставил миру эти подробности в письме к своему другу. Он свидетельствует также о том, каким благоговейным почитанием окружил народ имя Рафаэля. За несколько дней до смерти дрогнули стены папского дворца, угрожая падением. Так что папа должен был временно переселиться в покои монсеньора Чибо. Разрушение грозило как раз тем комнатам, которые были расписаны Рафаэлем. И народ приписал это чудесному предсказанию неба о близкой смерти божественного гения. Венецианец кончает свое письмо тем, что велит приятелю предупредить знаменитого тогда в Венеции портретиста Катено. Пусть приготовится к смерти, она угрожает теперь даровитейшим художникам. Тело Рафаэля было выставлено в зале его дома на катафалке, окруженном восковыми свечами. Несметные толпы граждан приходили поклониться его праху. Над головой покойного поместили неоконченную им картину преображения, как бы символ того, что и его гений должен остаться жить в мире, преображенный нетленную славой. Как невелика была художественная слава Рафаэля, его не менее оплакивали как человека, особенно те, кто успел убедиться на опыте в его доброте, дружелюбии и щедрости. То и другое выразилось во множестве сонетов на его смерть. В том числе оплакал его и Ариосто. Еще при жизни своей Рафаэль избрал для себя гробницу в церкви Делла Ротонде, где в древности был пантеон Агриппы. По его же последнему желанию над гробом устроена была небольшая ниша со сводом, и в ней алтарь. Ученику своему, Лоренцетти, завещал художник изваять и поставить близ алтаря статую Мадонны. Народ назвал ее Мадонной дель Сассо, вероятно, в память прозвания Рафаэля – Санти. Эта прекрасная статуя, хотя и не представляет ничего необыкновенного в смысле исполнения, окружена была, однако, обаянием имени, покоящегося близ нее Рафаэля в такой степени, что народ считал ее чудотворной. После того, как кости Рафаэля 300 лет покоились в могиле, среди антикваров Рима возникло сомнение о его гробнице. Академия в Лукке получила каким-то образом череп, якобы принадлежащий Рафаэлю. После многих споров и волнений решено было открыть его гробницу. Не сразу ее отыскали, так как она оказалась не под самым алтарем, как думали, а в стороне. Описание этого события находится в письме к приятелю Овербека, одного из ближайших по духу к Рафаэлю новых художников, случайно бывшего в то время в Риме. «С каким волнением, — пишет он, — заглянул я в гробницу Рафаэля, когда она открылась, наконец, перед нашими глазами. Тело Рафаэля оказалось в полной целости, и после осмотра, удостоверенного властями, врачами и нотариусами, было снова торжественно погребено в мраморном саркофаге. Если справедливо сказал Гёте о Микеланджело, что Моисей его видел Бога, то, несомненно, о Рафаэле можно сказать, что он сам видел божество. В некоторых его мадоннах столько высокой человечности, материнской любви и женственной прелести, что, по счастливому изречению, с ними не столько молишься, сколько дышишь вместе. В других же созданиях своих Рафаэль, как мы видели, низводил божество на землю, после того, как благодаря гениальному полету фантазии и непосредственному чувству, видел его сам. В святой Агате запечатлел он такую идеальную красоту, что Гёте говорит, с тех пор, как он ее увидел, он будет мысленно перед ней читать свою Ифигению, и ни одно слово не выйдет из-под его пера, которого бы она не одобрила. Его святая Маргарита переступает спокойно через дракона, извивающегося вокруг нее, но не могущего уязвить ее святую красоту. Невыразимо прекрасна небесная гармония, исходящая от его святой Цицилии. Она слышит небесные мелодии, в божественном восторге обращает глаза к хору видимых одною ею ангелов, готовясь извлечь из своей лиры ответный звук, и заставляет зрителя забыть всю окружающую ее прекрасную группу. Она стоит на земле, но зрителю кажется, что вот-вот ее не станет, и глаза его невольно следят за удалением вдохновенной музыканши в небесные сферы. Никогда поэтический вымысел не находил такого глубокого, увлекающего и правдивого выражения на полотне. А Сикстинская Мадонна? Где слова на человеческом языке, чтобы передать настроение зрителя? У кого не вызовет слез на глазах, это близость божества, сознание высшего совершенства, стремление к бессмертному идеалу. Пройдут еще многие века, и ничто не сравнится с этой картиной, как ничто не сравнилось до сих пор с Венерой Милосской. В этом создании вечность. Карло Маратти так выразил свое удивление перед Рафаэлем. «Если бы мне показали картину Рафаэля, и я не знал бы ничего о нем самом, если бы мне при этом сказали, что это создание ангела, я бы этому поверил». Великий ум Гёте не только оценил Рафаэля, но и нашел меткое выражение для своей оценки. Он создавал всегда то, что другие только мечтали создать. Это верно, потому что Рафаэль воплотил в своих произведениях не только стремление к идеалу, но и сам идеал, доступный смертному. Неоконченное преображение и Сикстинская Мадонна оказались последними произведениями Рафаэля. Было ли это случайностью? Он кончил, как и начал, Мадонной. Не указывает ли это лучше всего на преобладающий характер его гения? Стремление к божеству, к преобразованию земного, человеческого, в вечное, божественное.